Сообщив это, Виктор деятельно приступил к поглощению дефицитных колбас и сыров. Дима с обидой наблюдал за этим процессом. Собирался, чтобы ощетиниться. Собрался. «Меня сегодня били в первый и последний раз в жизни. И тем, кто сделал это, еще сильно аукнется. Ой, не замахивайся, Дима, ой, упадешь. Кто ты есть в наших суровых сегодняшних буднях? Фрейд тонконогий, лох от стенки». «Почему от стенки?» — перебил Дима. «Стенка эта показалась чрезвычайно оскорбительной. Потому что у тебя, если ты за стенку не держишься, тонкие ножки подкашиваются. Стой у стенки, Дима, и не двигайся». «Но если стенка вместе со мной на них двинется?» — загадочным вопросом предположил Дима и высокомерно глянул на Виктора. Уже хорошо поплыл с непривычных 250. Виктор нарочито паузил. Оторвался от пищи, отдышался, со вниманием приступил к очередному наполнению жидкостей. Дима гордо ждал ответа на свой вопрос. «Стенку твою по доскам разберут, а последней досточкой тебя по голове», — лениво обрисовал перспективу Виктор и поднял рюмку. «Будем, Димка». «Моя стена стальная», — возвестил Дима. «Помнишь про легионы Цезаря? Стена из сверкающих щитов надвигается мерно и неостановимо. И горе тому, кто станет на ее пути». «Пожалуй, 250 для тебя многовато», — озабоченно заметил Виктор. «Ты, не находя слов, заспотыкался на личном местоимении Дима, непроизвольно набирая в больную грудь воздух, набрал, выдохнул и в свободно-презрительной манере плавно продолжил. «Что ты знаешь обо мне, бедный, несмышленый Витя? Да и что ты можешь знать, а я знаю о тебе все. Я знаю, с кем ты спишь. Я знаю, что ты пьешь, я знаю, сколько ты зарабатываешь, я знаю, о чем ты думаешь, я знаю, чего ты хочешь, я знаю про тебя все, потому что я лох от стенки». «И это тебе помогает жить?» — спросил Виктор. «Что?» — не понял Дима. «Что ты знаешь обо мне все?» «Нет, мне помогает жить. Что я от стенки? Не очень-то. Три пацана отвели тебя от твоей стенки без суеты, пересчитали ребра. Они горько пожалеют об этом. Ты разыщешь этих пацанов и, держась за стенку, со страшной силой изметелишь их? Картинка заманчивая, но из области маниловских мечтаний». «Почему я?» «Их разыщут и накажут другие. У нас разделение труда, Витя». «У кого это у нас?» — тихо поинтересовался Виктор. Ляпнул Димочка лишнее и спохватился. «У нас это у нас. У тебя есть друзья, Витя. И у меня есть друзья». «У тебя не друзья, у тебя стенка», — напомнил Виктор. «Ну, это так, образ. Все мы за друзьями, как за каменной стеной. Хорошие у тебя друзья. Они что, рэкетиры, что ли?» «Почему рэкетиры?» — обиделся Дима. «Ну, ты же о разделении труда говорил. Ты, естественно, дело интеллектуала, они друзья, просто друзья, вовремя приходящие на помощь». Перебил Дима и заговорил о другом. «Эти, как ты говоришь, пацаны у меня из карманов все вытащили. Денег при себе у меня было мало, да и не в них дело. В бумажнике все мои документы. Что с ними будет, Витя? Если я прав, это пацаны, то документы твои, скорее всего, накрылись. Их разорвут и выбросят. Если же профессионалы...